Глава 94. Иссушение духа. На сей раз предводитель Зонд-Гиририка преобразовал свое оружие в золотистое копье. Аура подавления вокруг него развеялась. Последовал взмах копья в сопровождении грома. Третье состояние предводителя тысячи воинов – копье грома. Вух! Копье крутанулось и остановилось в положении поперек груди предводителя. В это мгновение импульс силы, исходящий от Ририка, достиг своего пика. В нем чувствовалась небывалая до этого уверенность в себе. Лиер, глядя на все это зрелище, нахмурился. Он также сконцентрировался на понимании стихии дерева. Их с Ририком духовные силы были в чем-то похожи, и среди всех пяти стихий им больше подходил именно этот атрибут. К тому же дерево – самый разнородный элемент, который может наделить сразу несколькими способностями – управление ветром, молнией и громом. Но есть и другие, более уникальные проявления данной стихии, например, яд, ослабление, поглощение и так далее. Поэтому воин с атрибутом дерева всегда достигает особой реакции после перехода на земной ранг. В этом также заключается одна из причин, почему Лиер выбрал развиваться в одном направлении, а не осваивать сразу все стихии. И без этого элемент дерева является достаточно глубоким и многогранным, к тому же самым простым в открытии особого качества. Этого должно быть достаточно для получения в свой арсенал сокрушительного оружия, и не нужно делать такой обходной крюк, как Ван Джен. Лиер смог ясно ощутить, что понимание стихии дерева у Ван Джена замедлилось именно по причине того, что он выбрал путь освоения всех стихий. Его уровень использования ветра оставался на прежнем уровне уже очень долгое время. Что касается управления молнией, то он только коснулся этой области, а про громы говорить не стоит. С этой областью он даже не знаком. Что же касается особенной силы, которую обычно получают с достижением земного ранга, Ван Джен ни разу не демонстрировал ее наличие. И Лиер сомневался, что он преднамеренно скрывает эту силу всеми возможными способами. Скорее всего, ее вообще нет, и все опять же из-за пути освоения всех стихий. Видимо, то, что называется особым качеством стихии, обнаруживается только при условии посвящения всего своего внимания именно одной стихии. Таким образом, Ван Джену пришлось заплатить очень высокую цену за свой выбор. Как говорится, выбрал кунжут, потерял арбуз. А вот они, последствия чрезмерной жадности. Внезапно в Лиере проснулись большие надежды на особенную способность Зонд-Гиририка. Дерево – самый коварный элемент, одна способность X-Lofe чего стоит. Не может же этот монорасец быть хуже толстяка, верно? А значит, Ван Джен сейчас умрет? Способности X с атрибутом дерева легче легкого поражают пилотов напрямую, не затрагивая мехи. Все эксперты на трибунах смогли почувствовать, что исходившая от Ририка уверенность совсем не основывается на слепой вере. Это не заносчивость, так что эта атака действительно может оказаться смертельной для Ван Джена. Будь это кто-нибудь другой, обсуждались бы и другие варианты, но перед лицом Зонд-Гиририка никому не следует забывать об осторожности. Разумеется, Ван Джен и не думал расслабляться, он не мог позволить себе небрежность. И этому хорошо способствовала его интуиция, которая говорила, что Зонд-Гиририк обладает каким-то смертоносным умением. Руны призрачного князя засветились ярким золотым светом, у него было два выбора. Изо всех сил защищаться, или изо всех сил нападать. Но он не спешил атаковать, инстинкт самосохранения подсказывал ему, что сейчас следует держаться от Ририка подальше, и чем дальше, тем лучше. Нельзя попадаться под его удар. Тем не менее, это SIG, и Ван Джен не мог просто отступить. Когда Айна услышала новости, она тут же изменилась в лице. «Что ты сказала?» «Ваше Высочество, я получила эту информацию только что. Ваше Высочество, я...» Но Айна не стала дожидаться объяснений. Она выбежала из своей комнаты, желая как можно скорее остановить этот поединок. Если бы она знала, что все дойдет до такого, то предпочла бы сдаться с самого начала. Ей не следовало обманывать саму себя, предаваться глупым фантазиям. Надо было отступить. Возможно, его жизнь в таком случае стала бы только лучше. Во всяком случае, он бы был свободен делать, что хочет. «Ваше Высочество! Ваше Высочество! Вам нельзя туда! Боже мой!» Секретарь была ошарашена. Она только что получила информацию из Монораса, добытую большим трудом. Особая способность X-Ририка оказывает летальный эффект. И самое главное, еще никто не смог уклониться от этой атаки. Тем временем на поле битвы. Стиль копья грома оказался совершенно отличным от предыдущих двух стилей сражения предводителя. Не было той агрессивности. Ван Джен ощущал в этом новом стиле Зонги Ририка отпечаток древних боевых искусств, тот самый случай, когда больше внимания нужно уделять внутренним процессам, а не внешним. Тем не менее, не в этом заключалась опасность, которую он чувствовал. Колпак золотого света, что окружал его, был самым мощным средством защиты, которое он освоил после достижения баланса пяти стихий. Выдержит ли этот щит в данном случае? Ван Джен не знал точного ответа на этот вопрос. Само собой разумеется, сила баланса пяти стихий способна защитить от каждой стихии по отдельности, но она не всемогущая. В конечном итоге все зависит от глубины понимания стихии, и если это будет способность X с особым качеством атрибута, то ситуация может оказаться очень опасной. Чтобы наверняка справиться с особой способностью противника, нужно знать о ней заранее и подготовиться к этому. Например, пожирающая способность Луфея. Вряд ли кто-то смог бы справиться с ней, когда он показал ее впервые, но теперь уже наверняка придуман способ, как с ней бороться. Но какая интересная особенная способность Ририка? Защита Ван Джена оказалась необычайно прочной. Зонги Ририк никогда не встречался с таким противником, из-за чего даже немного восхищался им. Он также впервые увидел человека с еще большими амбициями, чем у него. Покорить не только мир, но и принцессу, что ни говори, но не всякий осмелится позариться на подобное. Копье стало рассекать воздух, и за каждым взмахом следовал грохот грома, каждый сильнее предыдущего. Ририк словно превратился в громовержца, каждый удар которого способен сотрясать небо и землю. Со стороны это выглядело как противостояние ребенка и великана, ощущалась беспомощность. Перед лицом такой мощи призрачному князю, казалось, уже некогда будет играться со своими умениями. Однако фактически Ван Джен даже и не пытался вновь прибегать к своему мастерству по созданию и использованию фантомов. Вся его духовная сила сконцентрировалась на духовной силе противника, он пытался уловить любое изменение в ней. Даже если это особая способность, она будет либо самодостаточной, либо же будет зависеть от нацеленности на противника. Если первый вариант, то не так уж и страшно. Учитывая силу баланса пяти стихий и его реакцию, он должен выдержать любую атаку. В случае второго варианта, нужно быть крайне внимательным, чтобы не упустить нанесение на него духовной метки и избежать блокировки духовной силы. Если удастся стереть метку или разблокировать свою духовную силу почти сразу же, то он уклонится от атаки, а возможно вообще не даст Ририку ее произвести. Пока он на стороже, противник не представляет для него угрозы. Разумеется, Зонги Ририк не стал упускать возможности проявить всю мощь своей особенной способности в таких обстоятельствах. Его копье кружилось все сильнее. Пусть Ририк и не знал древние боевые искусства, достиг он в итоге того же эффекта, что и мастера былых эпох. Все, что есть, есть одинаково. Понимание внутренней сущности вещей было естественным процессом для Ририка при его уровне развития. На призрачного князя обрушилась целая серия оглушительных раскатов грома, смешанных с аурой, оказывающей ментальное давление. Ририк стал подавлять силу Ван Джена постепенно. Бах-бах-бах-бах! 18 вспышек молний с громом. Основой коронного приема Зонги Ририка была серия ментальных атак, которая в то же время заменяла ему и защиту. Если бы не крайняя необходимость, он не стал бы использовать это средство. Проиграй Ван Джен до этого, он показал бы данный прием только в финале. 17 взмахов копья сформировали зону угнетения, в центре которой находился призрачный князь. После этого настал черед последней атаки. Силы ветра и молнии начали собираться на кончике острия золотистого копья, образовывая сверкающую сферу света, которая в конечном итоге вылетела в сторону Ван Джена. Эта сфера, являясь чистой энергией, также создавала вокруг себя поле энергетических помех, из-за чего создать рядом с ней фантома было невозможно, как и совершить телепортацию. Ван Джен не стал уклоняться, а встретил сияющую сферу взмахом своего рунического меча. Казалось, реакция этого наполненного энергией шарика на такое действие может быть только одна, но взрыва не последовало. Клинок рунического меха стал быстро вращаться вокруг сферы, окутывая его силой пяти стихий. Выглядело так, будто клинок притягивал ее к себе таким образом, и... Вух! Смертельное оружие Зонги Ририка оказалось отправлено в полет, а потом бах! Атакованная аурой клинка Ван Джена, сфера наконец взорвалась, повредив окружающее здание. Два меха продолжили стоять, позволяя окружению рушиться без их участия. В конце концов, этот парень все таки смог защититься от его сферы света, но Зонги Ририк не сильно этому удивился. Фактически понаблюдав за его навыками на острове во время испытания, а потом за его защитой с помощью силы баланса пяти стихий, Ририк уже понял, что он сможет избежать поражения от этой штуки. Единственное, Ририк не ожидал, что Ван Джен сделает это настолько искусно. Честно говоря, ему до такого еще расти и расти. Тем не менее, все кончено. Смысл этой атаки заключался не в том, чтобы победить Ван Джена. Это была приманка в смертельную ловушку. Ван Джен на своем руническом мехе сделал шаг вперед, чтобы начать атаковать, как вдруг замер. В этот момент он почувствовал ускоренное биение своего сердца. От предводителя перед ним исходила какая-то мрачная сила. Дерево олицетворяет жизнь, но это весьма двусмысленное понятие, ведь жизнью можно наделять, а можно ее и иссушать. Способность Икзанги Ририка с особым качеством атрибута дерева – иссушение жизни. Вокруг призрачного князя появилось нечто напоминающее виноградную лозу, которая стала расползаться по броне меха. Это была лоза смерти, которая преследует духовную силу, и от нее невозможно избавиться простыми средствами. Во время своих атак громом Ририк посадил ее семя и взращивал силой грома. Зонги Ририк знал, что эта его способность не всемогущая. С ней может справиться огонь или какая-нибудь редкая способность с атрибутом света. Однако это тоже только теория. Что касается огненной способности Ван Джена, то, разумеется, его понимания этой стихии тут будет недостаточно. Даже он сам теперь тут не поможет. Каждый раз, когда он использует эту лозу, гибнет один из его противников, она иссушает до самой смерти.